Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова, Павел Астахов. Мини-модель. 6999. Донеслось из неведомой дали. Голос был женский, нежный, вкрадчивый. Одной лишь интонацией он давал понять, что 6999 рублей за превосходные туфли, натуральная кожа, удобный каблук и универсальный бежевый цвет, который подойдет к любому наряду, — это сущая ерунда. Просто смешная цена. И надо не хныкать, тоскливо глядя в кошелек, а весело и радостно доставать из него одну красненькую купюру и две сине-зелёненьких или банковскую карточку. Хотя на карточке, кажется, денег почти не осталось. 6999, настойчиво повторил голос. Он изменился, сделавшись из ласкового женского раздраженным мужским, и приблизился. 6999. Кузнецова! Кузнецова, оглохла! Это же мой номер! С опозданием дошло до Натки, и она вдруг запаниковала. В ушах гудело и шумело, топали ноги, скрипели полы, играла музыка, причем трубач фальшивил так, словно его инструментом был слоновий хобот. А может, трубил именно слон. И он же топал. Натка отчетливо ощущала тряску. «Пошла, пошла!» Ее подгоняли, и она послушно пошла. На звук, на свет, на... сцену? Нет, на подиум. В лицо брызнули колючие цветные огни. Натка попыталась отвернуться от них, но это было невозможно. Слепящие зайчики прыгали на нее со всех сторон. Рядом, справа и слева, вышагивали, вытанцовывали, высоко вскидывая гладкие блестящие коленки полуголые девицы, и свет софитов отражался от их лакированных тел и усыпанных стразами купальников. «Ах, вот оно что! Это выход в купальниках!» — поняла Натка. Это не принесло облегчения. Выходить куда-либо в купальнике Натка, по ее мнению, была совсем не готова. Весы в ванной комнате бестрепетно свидетельствовали, что к середине зимы она наела 2 лишних кило, и разместились они совсем не там, где выигрышно смотрелись бы при подаче в купальнике. Хоть со стразами, хоть без них, блеснуть не получится. Испугавшись, что сейчас она опозорится, Натка постаралась проснуться. Кажется, получилось. Фух. Или не получилось. Какофония из музыки, скрипа и топота не прекратилась, и назойливые слепящие зайчики тоже никуда не ускакали. Недоумевающая и встревоженная, Натка приподняла голову над подушкой и открыла один глаз. В него тут же прыгнул бойкий зайчик, а в ухо ввинтилась музыкальная трель. «I'm a queen! I'm a queen!» Совсем рядом громко голосил кто-то, сам от себя в полнейшем восторге. Натка открыла второй глаз и посмотрела на самозванную королеву. Посмотреть было на что. На длинной низкой тумбе в изножье кровати скакало и кривлялось жуткое чудище. Небольшое, вертлявое, на тонких ножках, но с огромной косматой головой. На чудище красовался Наткин шелковый пеньюар, высоко подобранный и оригинально подпоясанный шерстяным шарфом. Дрыгающиеся задние лапки грохотали каблуками ее же парадных туфель. Не за 6999 рублей, а еще дороже. Натка села в кровати и уже открыла рот, но разораться не успела. Чудище ее опередило. В правой передней лапке у него был фонарик. Чудище поднесло его к щедро напомаженному рту, как микрофон. При этом отчетливо высветилась жутчайшим образом размалёванная рожа и манерным писклявым голосом заявила. «Моя миссия — спасти мир! Красота — это страшная сила! Выбирайте меня, или вам всем конец!» После этого оно выставило фонарик вперед и с криком «Кавабанга!» «Тра-та-та-та-та-та!» палила Натку, так и сидящую с открытым ртом, длинной очередью от живота. Агрессивное шумное чудище с манией величия было Натке совершенно незнакомо. А вот победный вопль «Кавабанга» она слышала много раз. Так кричали черепашки-ниндзя в кино, а вслед за ними их верный поклонник Арсений Кузнецов, родной и любимый сын Натки. 8 лет, сбитые коленки, острые локти, светлые вихры, курносый нос, веснушки, голубые глаза-незабудки, бездна обаяния и тонна предприимчивости. Хотя нет, Сенькину предприимчивость следовало измерять не в тоннах, а в тротиловом эквиваленте. «Арсений!» — хриплым с просонья голосом прорычала Надка и резко откинула одеяло. Чудище с импровизированного подиума будто ветром сдуло. Остались только туфли, все остальное с визгом умчалось прочь. Не унимая клокочущее в горле рычание, Надка вылезла из кровати и пошла по следам улепетывающего чудища. Следы были куда более отчетливые, чем хлебные крошки сказочных затейников Гензеля и Гретель. Надка поочередно подобрала с пола шарф, пеньюар и кудрявый парик. Она бросила всю охапку на тумбочку в прихожей и решительно постучала в дверь ванной, где все еще гремела музыка. «Да-да, войдите», — донеслось из-за плотно закрытой и запертой двери. «Арсений, выходи». «Зачем?» «Поговорим». «Да знаю я эти разговоры. После них у тебя ладонь болит, а у меня попа». Музыка стихла, послышался писк, сопровождающий нажатие сенсорных клавиш, и жалобный детский голос произнес: «Алло, это 911? Спасите меня, я в смертельной опасности». «Прекрати придуриваться», — потребовала Надка, изо всех сил стараясь взять себя в руки. «В нашей стране нет такого номера экстренной службы 911, это во-первых. А во-вторых, когда это я шлепала тебя так, чтобы у тебя попа болела?» «Я все такие случаи и не вспомню уже». Детский голос сделался совсем тоскливым и печальным. «Последний раз, когда я покрасил соседскую баллонку под тигра». «Йодом!» Вмиг рассвирепела Надка. «В три цвета!» Подхватил детский голос, перестав быть печальным и сделавшись восторженным. «Раствор йода был разной крепости. И ведь классно же получилось. Прям как настоящий тигр, только карликовый». «Бедную собачку пришлось обрить налысо», — вздохнула Надка. «И не факт, что новая шерсть у нее теперь вырастет белой, потому что полосы въелись в кожу, а йод — очень стойкий краситель». «Так это же круто!» — убежденно заявил детский голос. «Марье Дмитриевне не ругаться надо, а радоваться. Она же теперь хозяйка единственной в мире полосатой тигровидной баллонки». «Оставим в покое баллонку», — предложила Надка. «Тем более, что она тебя теперь боится и даже близко не подойдет. Поговорим о другом раскрашивании. Зачем ты взял мою косметику, поганец?» «Я тебе 100 раз говорила, это святое, пальцем не трогать». «Так я же не пальцами. Что, я совсем темный? Я кисточками, пуховкой, спонжиком». «Сеня, мальчик твоего возраста и слова-то такого знать не должен, спонжик». Надка вздохнула и бессильно постучала лбом в стену. «Да-да, войдите». «Умойся и выходи», — устало велела Надка. «Обещаю, что шлепать тебя не буду». «А бить розгами, пороть ремнем, ставить коленками на горох, лишать доступа к компьютеру?» «Да я никогда ничего подобного не делала». «А вдруг начнешь?» «Не начну». Надка помотала головой и отошла от двери санузла. «Хотя насчет компьютера надо еще подумать. Где-то же ты всего этого набрался?» В ванной зашумела вода. Надка прошла в кухню, глянула на часы на стене. 5:15, вот уж доброе утро. Она включила чайник, села за стол и подперла щеку ладонью. Раннее пробуждение — это ерунда. Когда Сенька был маленький, он мамочке всю ночь спать не давал. Но вот это все — пляски в женском платье, туфли на каблуках, парик, раскрашенное лицо — выглядит странно и сильно тревожит. «Неужели у мальчика проблемы с ориентацией?» Хлопнула дверь ванной, и в кухню явился мальчик, по виду совсем беспроблемный, просто идеальный. Чистенький, умытый, влажные светлые кудри аккуратно причесаны, личико ангельское. Он сел на табуретку напротив Надки и отзеркалил ее позу. Положил румяную щечку в ладошку. Надка хмыкнула. «И чего это тебе, девка, не спится?» С интонациями знакомой деревенской бабушки напевно вопросил ангелочек. «Потеряла покой да сон на тебя глядячи. Язвительно ответила Надка и тут же сменила тон. «Сын, нам нужно серьезно поговорить». «Сейчас?» Ангелочек выразительно покосился на часы и демонстративно зевнул, паршивец. «Может, лучше бы не сейчас». Надка тоже не удержалась, зевнула, а внутренний голос добавил. «Может, лучше бы и не здесь, а сразу в кабинете у психиатра. Но раз уж мы тут сидим, давай-ка задушевно поговорим за чашечкой чая». «С конфетами?» По тону ангелочка было понятно, что степень задушевности разговора будет прямо пропорциональна количеству конфет. «С одной конфеткой», — разрешила Надка. «В конце концов, обстоятельный сеанс психоанализа лучше действительно доверить специалисту, а пока только так, прозондировать почву». «Тогда мне красную шапочку», — решил Сенька. Выбор конфеты Надку снова насторожил. «Тебе нравятся нарядные девочки?» Осторожно поинтересовалась она, поднявшись, чтобы заварить чай. «Мне нравятся красивые девочки», — ответил Сенька и развернул выданную ему конфету. «А почему ты об этом спрашиваешь? Всем мальчикам нравятся девочки, разве нет?» «Да!» Надка возликовала было, но тут же пригасила радость. «Но не все мальчики наряжаются девочками». «О, ты про это?» Сенька кивнул на комнату, где Надке явилось чудище. «Это же был просто конкурс красоты мисс мира. К слову, я победил». Он сунул в рот шапочку и зажмурился от удовольствия. Надка поставила на стол чашки с чаем и села напротив сына. «Сеня, конкурсы красоты мисс мира и подобные — это для девушек. Мужчины соревнуются в конкурсе «Мистер Вселенная». «Знаю, не дурак». Сенька кивнул, сунул мордочку в чашку, похлюпал. «Не дурак, а поросёнок», — ласково ругнулась Надка. «К сожалению, конкурс «Мистер Вселенная» мне не подходит». Сенька вынырнул из чашки, поискал глазами еще конфеты, не нашел и опечалился. «Чтобы стать мистером Вселенная, надо из спортзала день и ночь не вылезать. У этих парней такие мускулы, будто их велосипедным насосом накачали. А я самый маленький в классе, и подтянуться на турнике могу всего два раза. Так что мужской конкурс мне не подходит. А вот девчачий я выиграю запросто. Чего там? Ходи по подиуму, кривляйся. Главное, накраситься поярче и нарядиться получше». «Да зачем тебе это, Сенечка?» «А зачем это всем, мамочка?» Ангелочек посмотрел на Надку, как на ненормальную. Как психиатр на пациента. «У нас в классе Лиза, Ника и Ася ходят в школу юных моделей. А Эвелина Тапкина выиграла конкурс «Принцесса красоты». Пришла такая красивая, в короне, с лентой через плечо. И похвасталась, что теперь у нее будет бесплатный тур по стране. А еще ей подарили огромного плюшевого медведя и золотые украшения». «Принцесса Эвелина Тапкина, как звучит-то?» пробормотала Надка. «Сеня, я и сама могу купить тебе огромного плюшевого медведя. Только зачем он такому большому мальчику? И в турпоездку мы летом обязательно отправимся. Дядя Костя твердо обещал. А золотые украшения тебе и вовсе ни к чему, я полагаю». «Конечно». Сенька энергично кивнул, и влажные вихры привычно разлохматились. «Мне нужно другое. Саморез. Нет, как это? Самрелиз». «Самореализация?» подсказала Надка, округляя глаза. «О, 8 лет. Самое время задуматься о саморез... Тьфу, о самореализации». «Она, да!» Сенька снова кивнул, и аккуратная прическа окончательно вернулась в состояние первобытного хаоса. «Но почему ты уверен, что должен реализовываться именно на подиуме?» «А почему нет? Смотри, я идеально подхожу». Сенька вскочил и покрутился, позволяя рассмотреть себя со всех сторон. «Я худой, гибкий, красивый. Все девчонки говорят, что Кузнецов симпотный. У меня дикция хорошая. А как я стихи читаю? Уже 2 конкурса выиграл. Разве не ясно, что мне прямая дорога на сцену? Ну или на подиум, или в кино. В телек тоже можно, ведущим или в сериал какой-нибудь. И насчет радио можно подумать, почему нет? Я поняла, поняла». Надка подняла руку, останавливая затрещавшего, как сорока, покорителя сцен, подиумов и телека с кино. «Мне нужно об этом подумать, а тебе еще немного поспать. Продолжим разговор за завтраком. Идет?» «Да, меня это устроит». Важно ответил мистер Конгениальность и пошлёпал в свою кровать, на ходу одёргивая пижамные штанишки, видимо, высоко подвёрнутые, чтобы не торчали из-под платья пеньюара. Было начало шестого. Надка вернулась в постель, поворочилась, поняла, что не сможет уснуть, и открыла ноутбук. Она забила в строку поиска запрос «Детский конкурс красоты». Открыла выданную статью под заголовком «Кровавый бой за корону», пробежала глазами первую фразу. «Детские конкурсы красоты из милых демонстраций талантов превратились в жестокие гладиаторские бои, где заботливые мамочки не только отбирают у малышей детство, но и калечат их психику». Раздумала читать дальше. «Не детское это дело, конкурсы красоты», сказала она вслух и, разумеется, вспомнила свой недавний сон, в котором сама вышагивала по подиуму. Фантазия с готовностью дорисовала картинку, дополнив её скудный наряд конкурсантки, состоящий из одного купальника и пары туфель, шёлковой ленты через плечо и искрящейся короной. Сидя в кровати, Надка непроизвольно приосанилась. Она никогда не сомневалась, что красиво, однако ей было бы приятно получить такое весомое тому подтверждение, как полкило бриллиантов в виде изящной диадемы. Закономерно захотелось сравнить себя с другими, уже статусными красотками, и Ната снова полезла в интернет. А лучше бы не лезла. Коронованные и титулованные красотки в половине случаев были так себе. Мимо таких на улице пройдёшь, не оглянёшься. Но это ещё ладно, как говорится, красота в глазах смотрящего, кому что нравится. Гораздо больше, чем сомнительная прелесть некоторых титулованных мисс, Натку огорчила их судьба. Русская народная пословица «не родись красивой, а родись счастливой» определённо была правдива, как искренне кающийся грешник с рукой на Библии, клеммами детектора лжи на лбу и сывороткой истины в крови. Статистика смертности победительниц конкурсов красоты оказалась просто пугающей. Мисс Интернешнл 1991 Агнешку Котлярску, признанную самой красивой девушкой Польши, зарезал её тайный поклонник и преследователь. Русская красавица Александра Петрова, победившая в национальном конкурсе в 1996 году, стала жертвой криминальных разборок и была застрелена вместе со своим сожителем-бизнесменом за два дня до собственного 20-летия. Мисс Россия Светлана Котова, коронованная в 1996 году, стала подругой легендарного киллера Александра Солоника и была убита вместе с ним. Расчленённое тело 22-летней красавицы нашли в чемодане, брошенном в лесу. Мисс Венесуэла 2004 Моника Спир вместе с мужем погибла при вооружённом ограблении. Мисс Южная Каролина Лесли Мацара была убита приятелем подруги, который в момент совершения был настолько пьян, что даже не смог объяснить полиции мотив совершённого преступления. Филиппинская красавица Мелоди Гершбах, Мисс Интернешнл 2009, спустя год после получения титула трагически погибла в ДТП. Мисс Африка 2010 Лайну Кеза зарезал её сожитель. Королева красоты Ирландии Микаэла МакАрви во время своего свадебного путешествия на Маврикий была задушена проникшими в номер отеля ворами. Мисс Туризм 2012 Генезис Кармона из Венесуэлы погибла на уличном митинге. Ей в голову попала пуля, которую выпустили то ли представители оппозиции, то ли полицейские. Это осталось невыясненным. Мисс Гондурас 2014 Мария Хосе Альварадо накануне вылета в Лондон для участия в конкурсе «Мисс Мира» была застрелена ревнивым поклонником сестры. Тот убил и свою подружку, и Марию, ставшую свидетелем первого преступления. «Опасное это дело — участвовать в конкурсах красоты», поёжившись, сказала Надка и закрыла для себя эту тему. И тема вроде закрылась, а глаза нет. Надка долго лежала без сна и всё думала, думала. Сенька ведь не о красоте говорил, а о самореализации. Он уверен, что у него есть талант, хочет развить его и добиться успеха. Что в этом плохого? Ничего. Даже хорошо, что ребёнок своим 8 годам определился с будущей профессиональной деятельностью, а не пришёл к маме накануне последнего звонка как герой известного стихотворения Маяковского. «У меня растут года». «Будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься?» Надка знала сколько угодно случаев, когда великовозрастные отпрыски не демонстрировали склонностей к какому-либо виду деятельности, доводя до отчаяния своих родителей. У Веры Палны, бухгалтера редакционно-издательского центра, где работала Надка, таких оболтусов было двое – мальчик и еще мальчик. Они с разницей в 2 года окончили среднюю школу с хорошими аттестатами и замерли в растерянности. Куда дальше? Старший, запаниковав, поддался на уговоры Веры Палны и пошел в экономический вуз, откуда благополучно сбежал через 2 года, внезапно открыв в себе дар художника-флориста. А младший, уже 19-летний, до сих пор топтался на перепутье, перебиваясь работой в Макдоналдсе и дожидаясь, пока что-то про себя поймет. Видите ли, пример старшего брата показал ему, что призвание важнее, чем образование. А еще перед глазами у Натки была соседка Аида, чудо в перьях, неполных 20 лет. Вечно наряженная во что-то странное, она гуляла по району, шурша расписными тканями, гремя браслетами и бусами, мило улыбаясь и вежливо здороваясь даже с незнакомыми людьми. Искала себя, собственный путь и свою, как она говорила, стаю. Натке представлялось, что Аиде следовало бы гулять где-нибудь в окрестностях Калькутты. Там она сошла бы за свою. А может, и не сошла бы. Надка никогда не была в окрестностях Калькутты и не знала точно, много ли там таких, как Аида. И Петенька Орлов. Был же еще Петенька. Надкин одноклассник, первый ученик, отличник зубрила, окончивший школу с золотой медалью и разрыдавшийся, как дитя на выпускном, когда его под объективом камеры местного телевидения спросили о дальнейших планах. Оказалось, что Петенька, как та обезьянка в бородатом анекдоте, разрывался на части, терзаемый многообразием предоставленного выбора. В итоге он двинул на филфак, оттуда перевелся на ИНЯС, потом пошел учиться на психолога, еще на какие-то курсы, и в результате всех метаний оказался на средней должности в кадровой службе так себе заводика. Родному и любимому сыну Надка желала совсем другой судьбы. Ей хотелось, чтобы карьерный рост Сеньки шел строго вверх, как истребитель вертикального взлета, прямо к самым-самым высотам. И неважно, в какой конкретно области. Какая разница, кем станет ее мальчик, знаменитым киноактером, олигархом или президентом страны? Как сказал поэт, все работы хороши, выбирай на вкус. И раз уж мальчик что-то выбрал, ее святой материнский долг ему помочь. Найти какие-нибудь обучающие курсы, может, даже специальную школу. Готовит же где-то юных артистов. В конце концов, пусть Сенька попробует. Если не понравится или не получится, можно будет убрать из уравнения тот вариант светлого будущего, в котором заслуженный артист России и Голливуда Арсений Кузнецов в свете софитов машет ей Натке со сцены золотой статуэткой. Тогда останется выбрать между олигархом и президентом. Уже не такой большой разброс. Приняв решение и успокоившись, Натка сама не заметила, как уснула. Ей снился просторный зал, битком набитый оживленными нарядными людьми, и высокая сцена в цветных огнях. В перекрестии широких золотых лучей стоял светловолосый, голубоглазый красавец в шикарном смокинге. Одной рукой он на манер жезла сжимал золотого Оскара, а другой утирал скупую мужскую слезу. При этом проникновенно говорил в микрофон: «Всем на свете я обязан дорогой и любимой мамочке. И свою очередную победу я снова посвящаю ей». Зрители бешено аплодировали, а прожекторы, метнувшись в зал, высвечивали поднявшуюся Натку. Умопомрачительно красивую в облегающем шелковом платье и превосходных туфлях. Натуральная кожа, удобный каблук и универсальный бежевый цвет. Всего-то 6990 рублей. На лице спящей Натки сияла улыбка. Звонок будильника она не услышала и опоздала бы на работу, если бы ее не растолкал Сенька. Сын не забыл, что ему был обещан разговор на тему светлого артистического будущего, и поднял мирно похрапывающую маменьку скрипучим воем игрушечной трубы и криком: «Рота, подъем!» Обычно так же, только без трубы, будил самого Сеньку старлей Таганцев. Не каждое утро, слава богу, Натке не понравилось бы постоянно пробуждаться в казарме, но в те выходные, когда мужчины отправлялись на рыбалку. Без Натки. Она решительно не понимала, какое удовольствие заключается в том, чтобы мерзнуть, мокнуть и кормить противными червяками рыбу, а собой прекрасной комаров. «Труба зовет! Откинут полог!» Неугомонный Сенька, вечно полный энергии, как рекламный кролик-энерджайзер, сдернул с мамочки одеяло и ускакал с ним прочь. «И где-то слышен сабель-звон». Машинально договорила Натка фразу из песни, стянула с тумбочки телефон, глянула на дисплей, ужаснулась и вскочила с кровати. Сабли не сабли, остальные очи начальника РИЦ Андрона Мохова сверкнут опасно и грозно. Голову Натки дрон, конечно, не снесет, но урезать зарплату за очередное опоздание вполне может. «Завтрак, Соня!» — прокричал с кухни Сенька. «Я не Соня, я Ната!» Она промчалась в ванную, мимоходом заглянув на кухню. Там звенели не сабли, а нож и вилка. Сенька поразительно аристократично завтракал сырыми сосисками. «Чаю налей мне!» С учетом жуткого дефицита времени из ванной она выскочила полуфабрикатной, с влажными волосами и лицом без косметики. Не беда, простенький макияжик можно сделать и по дороге в метро. А волосы прекрасно досохнут под капюшоном, получатся модные небрежные волны. Сенька, золотой ребенок, был уже сыт, одет и готов к выходу. «Запрягайтесь, хлопцы кони!» Бросила ему Натка, и пока хлопец и конь в одном лице пристраивал на спину школьный ранец, успела влить в себя чай и сунуть за щеку конфету. «Сойдёт за завтрак». Лифт был занят, и они не стали его ждать. Сбежали по ступенькам стопотом, как те кони, и понеслись по направлению к школе. «Ты обещала подумать», — на бегу заговорил Сенька. Натка усмехнулась. «Вот это настойчивость! Вот это умение продавливать нужные решения! Может, лучше все-таки по политической части парня двинуть? Президент Российской Федерации Арсений Кузнецов, а? Звучит же?» Я подумала. И решила. «Что?» Они переговаривались на бегу, держась за руки и глядя на приближающуюся цель — калитку в школьном заборе. Ветер бил в лицо, лужи хлюпали под ногами. Путь в светлое будущее, как всегда, был нелегок. «Я найду, где учат юных артистов». Натка остановилась у калитки, развернула сына к себе, поправила на нем перекрутившийся шарф. «Кузнецова, сколько ждать?» Донеслось со двора, где принимала приведенных родителями второклашек учительница. «Одну секунду», — хором ответили Кузнецовы. «Не обманешь?» — прищурился Сенька. «Ты мне новый велик обещала, взяла подержанный на Авито. И смартфон не купила, а отдала старый Сашкин. Как тебе верить после этого?» «Клянусь своей треуголкой!» Натка хлопнула себя по вздыбленному капюшону. «Ой, что там за прическа получится?» Сенька засмеялся. Про треуголку ему понравилось. «Кузнецовы!» «Иду! Мам, пока!» Сенька нырнул в калитку. «Хорошего дня!» Натка помахала сыну рукой, спохватилась, что не надела перчатки, и порысила к метро, на ходу проверяя карманы. «Так, мобильник взяла, ключи с собой, перчатки, вот они. Здравствуй, новый трудовой день!» Вблизи метро ручейки из таких же, как Натка, простых честных тружеников, спешащих к станции, сливались, образуя поток с отчетливым течением. Двигаясь в русле, Натка краем глаза заметила обширное яркое пятно и повернула голову. На большом рекламном щите только что заменили картинку. Парни в рабочей одежде, свитера, плотные комбинезоны, вязаные шапочки, перчатки в пупырышках возились у толстой металлической ноги конструкции, складывая лестницу и собирая обрывки прежнего изображения. С оборванного просторного лоскута на прохожих пугающе скалилась неведомо чья улыбка. «Чеширский кот живее всех живых», — вслух подумала Натка и посмотрела на новую рекламу. Там были изображены дети, девочка и мальчик. Оба до невозможности чистенькие, гладенькие, миленькие и хорошенькие, какими настоящие дети никогда не бывают, потому что не родился еще на свет тот парикмахер, который смог бы сделать идеальную прическу, способную пережить полет с крутой горки с торможением в живот случайного прохожего, прыжки на батуте или яростное карусельное кружение, доводящее до тошноты профессиональных космонавтов. Да и дети, способные от всего этого отказаться, еще не родились. Где вы видели 8-летних детей, мальчика и девочку, чинно шествующих рука об руку в сияющих белизной одеждах, с безупречными, волосок к волоску прическами и важными лицами, сверкающими чистотой. Только в рекламе и несбыточных родительских мечтах. Над головами рекламных деток в белом не хватало только нимбов. Вместо них велась надпись: «Школа юных звезд Олимп объявляет набор детей с 7 до 16 лет». Снизу, под ногами идеальных детишек, помещались облака с оттиснутыми на них крупными цифрами телефонного номера. Продолжая двигаться в потоке, Надка вытащила мобильный и сделала фото рекламы. Потом ее затянуло в открытые двери станции и понесло по привычному маршруту. На работу она не опоздала, вошла в холл минута в минуту. Успела бы даже взять себе, как обычно, большой американо в мини-кофейне на входе, но там почему-то было закрыто. «Всем привет! Что случилось? Почему кофейня под лестницей не работает?» Бросив сумку на стол, недовольно поинтересовалась Надка у коллег в Рице. «Заработает, когда найдут новую девочку», — успокоила ее Ольга, тоже работавшая верстальщицей. «А что случилось со старой девочкой?» «Катя уволилась, потому что больше не может совмещать работу с учебой. Ольга, как обычно, была в курсе всего. Еще бы, с ее-то манерой бегать наперекур 20 раз за день». «С какой еще учебой?» Надка вовсе не курила, но тоже кое-что знала, потому что дамы в Рице обожали перемывать косточки всем знакомым. «Она же вроде хотела стать актрисой, но провалилась на экзаменах в Щукинское». «Угу. А теперь она пошла в платную мастерскую актера, чтобы готовиться к поступлению в вуз. 3 месяца интенсивных занятий, 50 тысяч за весь курс». Ольга встала в позу и провозгласила: «Ключевой фактор для поступления – тщательно подготовленная чтецкая программа, доведенная до увлекательного и убедительного просмотра, а также правильные ответы на вопросы мастеров». Надка подняла брови. «Я эту рекламу верстала», – нормальным голосом объяснила Ольга и развернулась в своем кресле к монитору. И вовремя. В коридоре зашаркали знакомые шаги. Приближался начальник РИЦ Андрон Мохов. Кроссовки 49-го размера шлепали по плиточному полу, как тюленьи ласты. «А таз, девчонки, ластоногий идет. Надка шлепнулась в свое кресло, включила компьютер и притворилась погруженной в работу. «Все на месте?» «Хорошо», — Мохов оглядел подчиненных. «Оля, Ната, Мила, Римма Ивановна, у вас сегодня реклама для пятничного приложения. Напоминаю, верстку сначала отправляете менеджерам для согласования с клиентами, потом уже корректору, а не наоборот, потому что согласование рекламы без правок – это утопическая мечта, а корректор за двойную работу хочет повышенную оплату». «Я не знала, простите, теперь буду помнить», – виновато пробормотала Мила, новенькая в Рице. Надка посмотрела на нее и приложила палец к губам. «Молчи, мол». Ластоногий дрон Мохов – ужасный зануда. Вот уйдет он, тогда и поболтаем. Начальник еще немного побубнил, раздал всем сестрам по серьгам и удалился к себе в персональный кабинет с удобным диванчиком и кофеваркой. «Да ерунда это все, артисты-мартисты». Дождавшись ухода Мохова, Римма Ивановна выдвинула ящик своего стола, достала кипятильник. Предмет к использованию в офисе категорически запрещенный, а потому тщательно оберегаемый от глаз начальства, и вернулась к интересной теме. «Вот сколько этих артистов нужно стране? С учетом того, что театры еще даже не начали нормально работать после карантина. Спектакли сейчас не ставят, кино не снимают. Где этим артистам работать? Деду Морозы и Снегурки всего раз в год нужны, а кушать-то надо постоянно. У меня печенье есть домашнее, кто хочет?» «Я хочу». Надка с признательностью приняла кривой коричневый кружочек. Домашнее печенье Риммы Ивановны было темным, твердым и с виду подозрительно походило на засохшую собачью кучку. Но на вкус, если разгрызть и терпеливо размочить сухие крошки во рту, оказалось вполне ничего. В офисе, как ни странно, в лед уходили все те продовольственные неликвиды, которые приносились из дома. На миру не только смерть красна, но и еда вкусна. С треском точа печенье, подумала Надка. Одолжив у запасливой коллеги кипятильник, она сделала себе чаю и, загрузив в программу присланный на верстку текст, взялась за дело. Верстка в их газете была строго регламентирована. Все делалось по утвержденным стилям. Фантазировать и проявлять креатив не требовалось, поэтому Надка работала как автомат. Руки у нее были заняты, а голова свободна. что позволяло и слушать разговоры, и участвовать в них. «Ну не скажите, Римма Ивановна», — заспорила со старшей коллегой новенькая Мила. «Артистам есть чем заняться. Вот у меня подруга Академию культуры окончила. Специальность у нее в дипломе — артист драматического театра и кино. В кино ее, правда, пока не взяли, в театре тоже мест нет, но она устроилась в ивент-агентство, и там у нее творческой работы завались. По-разному, конечно, бывает. Она то на детских праздниках, то на взрослых вечеринках работает, то квесты проводит, то в презентациях участвует. Но деньги ей платят нормальные, и скучать не приходится». «Это пока она молоденькая», — не согласилась Римма Ивановна, заправив за ухо пегую черно-седую прядь. «А будет старой бабкой, никто ее ни на утреннике, ни на вечеринке не позовет. «Вообще-то старые бабки нынче очень даже в цене», — заметила Ольга. «Вот я недавно верстала статью про старушек-моделей. Сейчас, одну секунду». Она порылась в папках на рабочем столе компьютера, открыла нужный файл и прочитала с листа. «Кармен Дель Орифис, 88 лет». И она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой. Благородная седина, точёная фигурка и загадочный взгляд Кармен продолжают пользоваться популярностью в фэшн-индустрии. «А фото есть?» Дамы вылезли из-за компьютеров и сошлись за спиной Ольги. «Да, ничего так, бабуля, фактурная. А это Линда Родин, популярная американская модель, которая начала карьеру манекенщицы в 2014 году, когда ей было далеко за 60. «Тощенькая какая!» — пригорюнилась дородная Римма Ивановна. «А это Дафна Сэлф. Ее официально называют старейшей британской моделью, ведь в фэшн-индустрии она работает уже больше 70 лет. Сейчас манекенщице 92 года, но она продолжает заниматься любимым делом, участвует в показах и съемках для модных журналов. Ну, исключения только подчеркивают правила», — не сдалась упрямая Римма Ивановна. «Сколько таких модельных бабушек? Одна на миллион? Да большинство девчонок, которые начинают карьеру модели, через год-другой уходят из профессии. Растолстела, вышла замуж, родила. Причин полно, а результат один — забудь про подиум. Вот поэтому лучше на сцену идти. Там возраст такого значения не имеет», — подхватила Мила, подруга артистки из ивент-агентства. «В конце концов, на тех же утренниках можно бабу-ягу играть или старуху-шипокляк. А уж если пробиться в кино, вы знаете, какие гонорары у звезд экрана. Я тоже недавно верстала заметку». Дамы переместились по кабинету, сгруппировавшись за креслом Милы. «Вот смотрите, Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира». Мила вывела на экран красиво оформленную табличку, и Надка не удержалась, присвистнула. «На первом месте Крис Хемсворт, это который Тора играл. Он в прошлом году заработал 76 миллионов. На втором — Роберт Дауни-младший. Он получил 66 миллионов. На третьем — Брэдли Купер. Его совокупный гонорар — 57 миллионов. И это все в долларах». «Да, бедными скоморохами этих ребят не назовешь». Римма Ивановна кряхтя втиснулась в свое кресло. «Но тут уж как кому повезет. Заранее не угадаешь, чего удастся добиться. Наверное, с правильным образованием больше шансов», — предположила Надка. «Тогда молодец наша Катя, что рвется в щуку», — резюмировала Ольга. «Можно сказать, действует под девизом «баристы в артисты».» Она захихикала, но оборвала смех, чтобы прислушаться. «Ша, девки, снова ласты на подходе!» Явившийся ластоногий дискуссионный клуб не застал. Верстальщицы показательно занимались работой. Надка тоже трудилась и размышляла о своем. Мысли упорно устремлялись к подиумам, сценам, творческим вершинам. Она сама не заметила, как стала думать вслух. «По сути, это же рядом все, да? Подиум, сцена». «Я верстала статью!» Обрадовалась Римма Ивановна и тут же полезла в папку с готовыми работами. «Вот слушайте. Брук Шилдс начинала карьеру на подиуме и уже в 16 лет стала самой узнаваемой моделью мира. В том же возрасте начала сниматься в кино и за 30 лет сыграла более чем в 70 фильмах и сериалах. И трижды получала золотую малину за худшую женскую роль», — фыркнула Надка, которая тоже что-то такое верстала. «Что не сказалось отрицательно на ее гонорарах», — отбрила Римма Ивановна. А еще с подиума в кино пришла Рози Ханнингтон-Уайтли, сыгравшая главную героиню в третьей части «Трансформеров». Уроки актерского мастерства, кстати говоря, милой Рози давал ее бойфренд Джейсон Стэтхэм, тоже, между прочим, переквалифицировавшийся в актеры, только не из манекенщиков, а из спортсменов. Он был прыгуном в воду. «Оригинальный кульбит», — оценила карьерный прыжок Стэтхэма Натка. «Жаль, Сенька в спорт не хочет». «Я еще не закончила», — повысила голос Римма Ивановна. Тайра Бэнкс, одна из самых успешных чернокожих моделей 90-х годов, за участие в популярных телесериалах и ток-шоу получила две премии Эмми и награду GLAAD Media Awards. «Да что там говорить, я вам просто перечислю имена бывших манекенщиц, ныне актрис. Ким Бейсингер, Фрида Пинто, Шарлиз Терон, Холли Берри. А Милы Йовович до сих пор совмещает модельный бизнес и актерскую карьеру». Тут же выяснилось, что у всех есть знакомые, более или менее тесно связанные с модельным бизнесом. У Риммы Ивановны внучка подруги, удачно устроившаяся в международное модельное агентство и уехавшая работать в Париж. У Ольги двоюродная племянница, ставшая вице-мисс детского конкурса «Краса Поволжья» в Саратове. У Милы кошка соседки, выигравшая конкурс красоты на выставке домашних питомцев. «И зря вы смеетесь», — обиделась Мила, когда на сообщение о конкурсе кошачьей красоты коллеги разразились дружным хохотом. «Магду так кошку зовут. Теперь в рекламе снимают. И платят за это ее хозяйке очень прилично. Не знаю про домашних животных, но ребенка можно отдать в школу юных киноактеров», — отсмеявшись, сказала Ольга. «В прошлом месяце в «Верстке» был от них большой рекламный материал. Я так поняла, что главное — попасть к правильному продюсеру и в соответствующую категорию. Для съемок бывают нужны, например, мальчики 9-10 лет, определенного роста и телосложения, славянской внешности или, наоборот, азиатского типа. Кто подходит, тем прямая дорожка на экран, а остальным надо ждать, пока возникнет спрос на их типаж». Они обсудили киноактеров, снова вспомнили голливудских красавчиков с их миллионами долларов, повздыхали, поспорили, кто на свете всех милее, всех румяней и белее. Логично перешли к конкурсам красоты. И Римма Ивановна завела свою любимую пластинку «Разве сейчас то-то?» «Вот раньше, помню, было то-то». Этот основной зачин у нее никогда не менялся, о чем бы они ни говорили. Просто вместо условного «то-то» вставлялось нужное слово. «Да разве сейчас конкурсы красоты?» «Вот раньше, помню, были конкурсы так конкурсы!» Римма Ивановна прикрыла глаза. «Ах, я ведь была на финале первого в нашей стране конкурса красоты в Лужниках. Какой там был аншлаг! Милицейское оцепление, люди с рациями на каждом шагу, толпы зрителей. Вы участвовали в конкурсе красоты и дошли до финала?» Изумилась простодушная Мила. Римма Ивановна покрутила пальцем у виска. «Ты с ума сошла? Я тогда уже замужем была. Да и кто бы меня отпустил на такой конкурс? Это же было дико неприлично по тем временам. Хотя на самом деле все оказалось очень мило. Конкурс талантов был вообще как в пионерском лагере». «Так себе таланты оказались», — уточнила Натка, которую по понятным причинам живо интересовал этот вопрос. «Ой, да какие там особые таланты у самых обычных красивых девушек?» Римма Ивановна пожала плечами. «Хотя в том конкурсе Оксана Фандера участвовала, будущая известная актриса. Говорят, именно ей хотели отдать победу, но в последний момент выяснилось, что девушка не москвичка, у нее была одесская прописка. А конкурс-то заявили как московский. И что? Прокатили Фандеру из-за какой-то там прописки?» Не поверила Мила. «Прописка в советское время была вещью очень важной», — объяснила ей старшая коллега. «И да, Фандеру, как ты говоришь, прокатили. Еще одну девушку сняли с конкурса из-за неблагозвучной фамилии. Елена Дурнева ее звали. Не могла же быть первой красавицей советской столицы какая-то Дурнева. А третья барышня, когда проверили ее паспорт, оказалась вовсе не мисс, замужняя и с ребенком. И звание «Московская красавица 1988» получила 16-летняя школьница Маша Калинина. Как Кая на нее обрушилась бешеная популярность, вы не представляете. Ее снимали для журнальных обложек, брали у нее интервью. Девчонку моментально узнала вся страна. «Круто», — вздохнула Мила. «Да как сказать?» Римма Ивановна снова повела плечиком. Некоторые решили, что Калинина победила по блату, мол, не случайно у нее та же фамилия, что и у всесоюзного старосты. «У какого еще старосты?» — снова влезла Мила. «Ох, молодежь, ничего-то вы не знаете. Был такой видный государственный деятель в советское время, Михаил Калинин. Так недоброжелатели записали Машу в его родственницы и прямо преследовали бедную девушку. Квартиру ее родителей осаждали. Калининым даже пришлось поставить решетки на окна. А что с этой Машей теперь? Надо погуглить». Надка потянулась открыть браузер. «Не надо гуглить, я и так знаю. Верстала заметку про русских эмигрантов в Америке», — остановила ее Ольга. «Мария Калинина, чтобы вы знали, живет и работает в США. Она туда уехала еще в советское время, была моделью, снялась в нескольких голливудских фильмах, но особой известности не получила и сейчас держит в Лос-Анджелесе собственную студию йоги. Нормальная баба, заслуживает уважения. Не спилась, не спуталась с каким-нибудь мафиози, не превратилась в клушу. Живет, работает, молодец». «Да, раньше были такие красавицы. А сейчас что? Тьфу, они красавицы». Снова затянула старую песню Римма Ивановна. «И то сказать, сейчас их кто выбирает? Конкурсов полно, а в жюри сплошные выскочки, жулики да бизнесмены, присматривающие себе любовниц помоложе. Вот в наше время были члены жюри. Ого-го, сплошь знаменитости, уважаемые люди. Московскую красавицу 1988 вел Леонид Якубович. Осудили Ирина Скопцева, Илья Глазунов, Муслим Магомаев. Сам Михаил Задорнов девочкам на сцене вопросы задавал». «О, Задорнова я знаю», — обрадовалась Мила. «И о чем он их спрашивал?» «Я уже не помню, но было забавно». Римма Ивановна призадумалась, но помотала головой. «Нет, совсем не помню». Эти разговоры, то затихая, то опять возобновляясь, тянулись до перерыва. Потом все пошли обедать, а Надка задержалась, чтобы в отсутствие коллег позвонить по телефону с рекламного счета. У нее еще не было четкого понимания, как нужно действовать, чтобы сдержать данное Сеньке обещание. Многообразие вариантов, затронутых в разговоре с коллегами, Надку запутало. И она поступила так, как всегда делала, когда не могла принять аргументированное решение. Положилась на судьбу. Рекламный щит, попавшийся ей на глаза так кстати, в минуту сомнений и тягостных раздумий, можно было считать знаком свыше. А почему нет? Там на картинке и небеса, и облачка, и ангелочки. Надка открыла последнее фото в мобильном и, поглядывая на него, набрала со служебного телефона номер школы юных звезд.